Юкинага неожиданно расхохотался. «Вам смешно, что я женюсь?» — спросила Надера. «Нет, что ты! Поздравляю!» — поспешил перейти на серьезный тон Юкинага. «А я, знаешь, всего неделю назад официально оформил развод с женой». «А дети?» — почти испуганно перебил Анадера. «Вчера вместе с женой выехали в Лос-Анджелес к родственнику. Дядя жены там живет, а детей у него нет, вот и...» «Ну, тогда все хорошо», — облегченно пробормотал Анадера. «Да, тебе надо уходить», — Юкинага смял в пепельнице сигарету. «Тоскливо будет без тебя. Хорошо бы всем вместе вечеринку устроить. Хотя...» «А вы знаете, что стало с профессором Тадакора?» «Нет. Наверное, старик Ватари знает». Анадера уже собрался было подняться со стула, когда Юкинага спросил: «А сколько лет твоей невесте?» «Не знаю». Анадера: «Лет 26-27, а может и больше, трудно сказать». Когда Анадера уже выходил из комнаты, Юкинага хотел было сказать ему, что в случае, если не удастся быстро выехать за границу, они рады будут снова видеть его в своих рядах, но не успел. Высокая, плечистая фигура Анадеры уже исчезла в дверях. «Иди ко мне», — шепнула ему Рейка. «И ночь в Хаяма, страшное далекое прошлое, всплыла в его памяти. Вместо назойливо гудевшего возле самого уха мини-приемника в номере отеля звучала очень тихая, приятная музыка. Ему казалось, что от Рейка, как и тогда, пахнет нагретым солнцем песком. На него вдруг нахлынуло желание. Он потянулся к ней, порывисто обнял, нашел ее губы. «Женись, пожалуйста, на мне», — задыхаясь в его объятиях, сказала Рейка. «Я все время только об этом и думала. Искала тебя». «Но почему?» — шептал он. «Почему? У тебя столько знакомых. Все они прекрасные ребята. А со мной ты виделась только один раз». «Но ведь не только виделась», — улыбнулась Рейка. «Потом от стыда я сквозь землю готова была провалиться. Но почему-то чувствовала, что ты плохо обо мне не думаешь. Ну, не такой ты. Тогда на берегу...» И Рейка зашептала, что она очень любит нырять с аквалангом. Даже поставила рекорд среди аквалангисток. Она обожает чувство одиночества, которое охватывает тебя в объятиях моря, когда ты со всех сторон, окруженная холодной и мягкой водой, погружаешься... сумрачное молчание. «Я испытываю такое чувство одиночества, что плакать хочется, и в то же время бываю страшно счастливой, будто я стремительно падающий осколок звезды, сгоревший дотла в просторах Вселенной, и я словно сливаюсь с мрачно-зеленой водой, с колышущимися водорослями, с проплывающими, как серебристые облака, стаями рыб. Когда я была маленькой, мне очень нравились гравюры «Утерянный рай». Дамье, кажется. Ты знаешь? Там есть одна гравюра. На ней самый прекрасный из ангелов. Люцифер, который восстал против Бога из-за своей гордыни и был низвергнут им в ад и превращен в страшное чудовище, сатану. Но на гравюре он все равно прекрасен. Летит сквозь перечеркнутую лучами солнца Вселенную, раскинув похожие на перепонки летучей мыши крылья, прямо вниз, в Эдем, пылая чувством мести к Богу. Я почему-то всегда плакала, когда смотрела на эту гравюру. Совсем одна. Отходишь от берега, а потом в воде — обрыв. И дальше бездонная пучина. Вокруг серовато-мглистая зеленая вода, она все больше темнеет, теряет прозрачность, а ты совсем одна и уходишь все глубже, глубже. И каждый раз там, в пучине, я вспоминала эту гравюру. Даже плакала иногда под маской. Мне начинало казаться, что я вот-вот пойму нечто очень важное. И вдруг поняла. Но что поняла, я не умею объяснить, не умею сказать. Может быть, Вселенную, Землю, природу.